«Госпожа советник, только что звонил начальник 5-го отдела специальных операций. Я тебя очень внимательно слушаю», — напряглась женщина, ожидая очередные неприятности. «Старшую сестру Пак Юнми арестовала полиция. Знаю, ее должны были уже выпустить под залог. Прокурор района Гванакгу Ким Ингу отказал в залоге. И какую причину он для этого придумал?» Со слов полковника Гы Джимуна, точнее, его агента, поначалу семье Пак инкриминировали мошенничество в особо крупных, но, когда возникли проблемы с доказательной, изменили статью обвинения на «финансирование терроризма». Что, серьезно, семья Пак финансировала ИБУК, вы же ее 10 раз проверили. Все так, но прокурор решил, что, если дядя торговал с Севером, а племянница имеет судимость за финансовые махинации, то выпускать ее на свободу преждевременно, пока не будут изучены все их семейные финансы. Он разве не понимает, его уволят за такое самоуправство. В контрразведку уже поступил запрос о проверке счетов Юнми. Нет, госпожа, но это еще не самое плохое. Полковник передал, что, по словам его информатора, Сунок поместили в камеру с уголовницами, а через 20 минут после этого, избитую, уволокли в карцер. Я уже проверил журнал происшествий. Там действительно есть запись, что подследственная Пак Сунок за умышленное нападение на сокамерниц была переведена в карцер на 72 часа. «Господин полковник еще что-нибудь передавал?» – спросила Сунсель, начиная понимать всю глубину предстоящих неприятностей. «Сказал, что если мы не вмешаемся, то он будет вынужден задействовать ресурсы внешней разведки. Так, надо подумать». Прокурор и директор изолятора явно действовали по указке министра. Наверняка этим он пытался показать нам, что, если гарант Конституции хочет рассчитывать на него во время выборов, то должна закрыть глаза на некоторые его делишки, рассуждала Сунсель. Новый парламент, скорее всего, назначит другого человека на его место, а значит, до выборов, ему надо успеть много сделать для своих спонсоров. Семья Пак – это лишь повод заключить с президентом тайный союз. Он помогает ей, она не вмешивается в его дела. Если бы не разведка, можно было бы и поторговаться, но, похоже, у нее, в этом раскладе, есть собственный интерес. При правлении Гонхи разведку отодвинули далеко на задний план, как и их отчеты. Подруга больше доверяет моим гаданиям, а не сводкам взятым, то ли с потолка, то ли от вражеских дезинформаторов. Президент предпочитает доверять вечно грызущимся друг с другом армейцам и полицейским, чем, вечно себе на уме, разведчикам. Это ее пренебрежение, как, впрочем, и мое, сыграло с нами злую шутку. Они сейчас могут стравить нас всех друг с другом, чтобы, как та обезьяна, подождать, сидя на высокой ветке, пока внизу все остальные хищники перегрызают друг другу глотки, и все из-за этой Юнми. Стоп, а если не с самого начала водила всех за нос? Племянница разведчика нелегала, вдруг, ни с того, ни с чего, становится музыкальным гением. Очень подозрительно. С другой стороны, если представить, что это была операция, как они говорят, на перспективу, то тогда, напомните, капитан, как так получилось, что, подавая документы в военную академию, Юнми внезапно оказалась в Кирин. В академию ее привел дядя. К тому времени у нее уже было 5 золотых сертификатов, поэтому ее собирались направить на факультет военных переводчиков, однако, потом была та неприятная история с похищенным кошельком. Через несколько месяцев, собранная ею музыкальная группа, попала в Билборд, после чего директор Fun Entertainment договорился о ее поступлении в Кирин. То есть, сперва ее приводит на смотрины к кураторам из внешней разведки, потом, очень вовремя появляется повод не брать ее официально на обучение в академию, а, вместо этого, сделать из Юнми, как и из ее самчена до этого, агента-нелегала. После этого, весьма посредственное музыкальное произведение, ни с того, ни с чего, становится мегапопулярным в Америке, но, вместо того чтобы оставить ее обучаться музыке и танцам внутри агентства, отправляют в Кирин, запретив, при этом, рассказывать о своем музыкальном успехе и договоре с Фан. Вы правы, госпожа. Очень похоже, что внешники пытались слепить из нее агента для некой своей операции, но потом передумали и все переиграли. А если еще учесть то, как ловко они подвели ее к наследнику семьи Ким, многое становится понятно. Когда Ким Данвук запретил сыну общаться с Агдан, очень вовремя появилась та оговорка, в которой госпожа президент назвала их парнем и девушкой. Получается, изначальная цель операции была корпорация Си Групп, но потом что-то пошло не так, и было принято решение использовать Юнми в другом направлении. Она стала слишком популярной для того, чтобы стать невестой третьего наследника клана Ким. Юнми оказалась слишком ценным ресурсом, поэтому ей поручили другое дело. Чем она сейчас занимается? Утром у нее презентация книги. Днем она встречается с представителями кинокомпании Disney. Завтра вечером в Анин будет концерт с ее участием. Госпожа, я сперва не придал этому значения, но сейчас думаю, это может быть важным. Вокруг нее набирает популярность фанатское движение под названием «Вечерний дозор». Они поставили себе целью освободить Юнми из тюрьмы и вывести в США или Японию. По их мнению, Агдан должна покинуть страну, так как в Корее подвергает свою жизнь опасности. Они считают, что за границей она сможет писать новые книги, песни, музыку и прославлять Корею, а когда в стране установится более лояльный к ней режим, вернуться обратно. Что, правда, и много их, уже около 5000. Костяк – это студенты первых курсов университетов и молодежь 17-19 лет, та, которая в прошлом году сдавала Сунын. За то, что она, ради них отказалась сдавать экзамены, публично выступила в их защиту, подростки ее боготворят. А как так получилось, что, в молодых и горячих, но глупых и неопытных головах, появился такой разумный план действий? На первый взгляд, это работа оппозиции, но они бы не смогли так быстро все организовать и выделить ресурсы. Думаю, это работа тех, кто заранее знал о содержании книги, и то, как она подействует на неокрепшие умы подростков, или тех, кто хорошо разбирается в организации молодежных протестов и передал нашей писательнице правильные инструкции. В общем так, пока не начнутся переговоры с Disney, Сунок не освобождать. Насколько я помню, Соне ей обещали, что завтра старшая сестра выйдет под залог, иначе никаких переговоров. Вот и посмотрим, как Юнми держит свое слово. Дальше будем действовать по обстоятельствам. Завтра весь день будь на связи и отслеживай все события. Хорошо, госпожа, я все сделаю. Чуть не забыла. С украденным телефоном уже разобрались? Да, госпожа, мы перекинули всю информацию в ее облачное хранилище. Днем была зарегистрирована синхронизация. Юристы Сигрупп уже подали документы на экспертизу. Знаешь, я думаю, их надо притормозить на пару дней, пока ситуация окончательно не прояснится. Офис издательского дома Пак Бук Коря. Ночь. Оба содиректора издательского дома сидели в кабинете директора Дунака и, не спеша, потягивали японские виски, презентованные на днях партнерами из Илбун, Кор, Япония. Практически весь тираж был уже выкуплен, осталось 20 ящиков на представительские нужды, точнее, уже 18, так как 48 экземпляров книги пришлось срочно отправить самолетом во Францию для корейской диаспоры. «Все-таки хорошо, что мы не успели снять склад», — поделился своей мыслью Чесун. «Надо только придумать, куда спрятать неприкосновенный остаток. В сети говорят, завтра тираж могут конфисковать. Придумаем что-нибудь к утру», — отмахнулся Дунок. «Главное, чтобы заказчики успели все забрать к 8 утра, иначе придется продлевать аренду контейнера. А помнишь, как они все отказывались? Брали только то, что на реализацию по фиксированной цене. Ага, а как только возле магазинов стали выстраиваться очереди, так сразу бросились делать дозаказы. За час все раскупили. Половине магазинов вообще ничего не осталось. Это точно», — смеется Чесун. «В следующий раз будут знать, как носом крутить. Что там с продажей электронной версии? К утру будет миллион. Поверить не могу, за 2 дня 5 миллиардов вон. Если бы заранее знал, с бумажной версией даже не стал бы связываться. На подарочном тираже мы заработали 800 миллионов. Это тоже немало, а еще продажи в мягкой обложке, плюс тиражи за границей. Хотя ты прав, перевод на американском языке можно было бы тоже пустить в электронном виде. Надо будет потом обговорить этот вариант с Юнми». Внезапно в кабинет врывается секретарь. Ничего не объясняя, хватает с полки пульт, включает телевизор и быстро находит на нем кореискоязычный канал японской новостной сети НХК. «Простите, позвонили с канала, сказали, что сейчас будут новости про нас», — сбивчиво объясняет свое поведение женщина. «Говорят, это у них сейчас транслируют по всем прайм-тайм новостным выпускам». На экране, в это время, мужчина-ведущий рассказывает об открытии очередного железнодорожного туннеля на Хоккайдо. «А теперь к международным новостям», — объявил журналист, и камера переместилась на миловидную девушку-соведущую. Большинство международных новостей сегодня пришло от наших ближайших западных соседей. За этот день, в Сеуле, было совершено сразу два покушения на популярного в Японии писателя, композитора и певца, Пак Юнми и ее семью. Напомним, Юнми-сан известна под псевдонимом Агдан, по книге которой кинокомпания Шиючики заканчивает съемку новой драмы «Цветы для Элджернона». В данный момент она отбывает тюремный срок на каторге для несовершеннолетних за отказ поднимать оружие на своих соотечественников. Вчера утром Юнми опубликовала свою новую книгу «Дневной дозор», написанную в стиле «городской фэнтези», автобиографический перформанс и культурологический протест. Однако, желая подавить свободное волеизъявление и получить права на этот роман, чтобы иметь юридическое право остановить его распространение, режим Бунхи, в сговоре с бывшим работодателем Юнми, решил обманом завладеть правами на это произведение. На экране появляется изображение двери, из-за которой доносятся крики на корейском, которые тут же озвучивает японский грубым голос. «Вы заплатите 500 000 вон штрафа и отправитесь жить на помойку, если не подпишете эти бумаги. Мой глаз». Двери распахиваются, и в них появляется нетипичный для Кореи плотный мужчина с явно японскими чертами лица. На голове у него восседает черная кошка, которая яростно царапает его. «Щебаль!» Одновременно восклицают оба директора, и в немом изумлении продолжают наблюдать, как старшая сестра Юнми прикрывает своим телом кошку, за что получает разряд полицейским электрошокером. Наблюдательные зрители должны были заметить, что это та самая Никка-защитница, которая в прошлом году спасла Агдан от спятившего соотечественника. Теперь на экране появляются кадры, на которых Мульча бросается на парня в темном плаще, который замахнулся на хозяйку. Сегодня утром эта отважная Никка выгнала из дома семьи Пак двух юристов-аферистов, однако, в результате этого вероломного нападения, старшая сестра Юнми была арестована по обвинению «государственная измена», что лишает ее права выйти под залог, а мама оказалась в больнице и чуть не умерла из-за вовремя не оказанной медицинской помощи, так как правительство арестовало все ее банковские счета. Ситуацию спасло руководство тюрьмы, в которой содержится наша героиня. Оно позволило ей приехать в клинику и уговорить главного врача начать делать операцию под устные обещания срочно найти средства на лечение. Узнав о таких варварских методах борьбы с инакомыслием в Южной Корее, руководство компании Sony Music объявило о разрыве всех соглашений с агентством Fan Entertainment, а Sony Bank открыл у себя благотворительный счет на имя семьи писателя-диссидента, номер которого можно узнать на сайте банка или на странице японского фанатского сообщества, посвященного Пак Юнми. Картинка на экране меняется, и теперь на ней транслируется любительское видео, на котором легко узнаваемая девушка с некогда голубыми глазами отчаянно спорит с двумя взрослыми мужчинами. Второе нападение было совершено уже на саму Юнми. На территорию клиники, куда она приехала договариваться с врачами, проникли двое мужчин и, представившись сотрудниками прокуратуры, намеревались похитить девушку, а когда им это не удалось, даже попытались ее застрелить. Картинка за спиной ведущего разворачивается на весь экран, и на подрагивающем видео видно, как Юнми проводит болевой прием над одним из нападавших, и, обыскав его, бросает к ногам оператора небольшой серебристый пистолет. Спустя несколько секунд раздается хлопок выстрела и запись обрывается, однако сразу начинается другая, но уже с другого ракурса. На ней видно, как второй мужчина целится девушке в лицо, а та, с гордо поднятой головой, стоит, закрыв глаза и ждет смерти, при этом продолжая выворачивать руку напавшего на нее незнакомца. Звучит хлопок выстрела, потом запись уходит на повтор, и, в замедленном просмотре хорошо видно, что, во время хлопка девушка даже не шелохнулась, хотя все вокруг бросились в разные стороны. Потом был еще один повтор, но теперь показывалась только сама Юнми. Во время выстрела у нее не пошевелился ни один мускул, и даже когда прозвучал повторный хлопок, она также никак не отреагировала, только спустя несколько секунд открыла глаза, удивленно осмотрелась и, скорчив недовольное лицо, стала отстраненно наблюдать за происходящим вокруг нее, не забывая при этом держать в болевом захвате своего пленника. Как видите, дорогие зрители, у этой девочки душа настоящего самурая. В такие вот моменты лучше всего видно, что из себя представляет человек. Это корейская самурай Гаару, девочка-самурай, показала всему миру силу воли и решимость идти до конца в отстаивании своих убеждений. Неудивительно, что ее новая книга вызвала на родине такой ажиотаж. В издательстве Тосибата нам сообщили, что, когда Агдан прочитала японский перевод своего романа, то даже попросила его не публиковать, а подождать, пока она напишет адаптированный под японского читателя вариант книги. Наши книгоиздатели еле уговорили Юнми дать им разрешение на публикацию, пообещав после оригинального варианта издать в Японии еще и авторскую версию книги. Издательский дом попросил напомнить поклонникам Юнми, что в Японии книга появится в магазинах в 7 утра, а во Франции и США оригинальная версия романа уже поступила в продажу. В Корее книга появится ровно в 4 часа 40 минут утра. Возле магазинов, в которых будет продаваться «Ночной дозор», уже выстроились очереди из ее поклонников. Картинка меняется, и теперь показывает улицу Сеула, на тротуаре которой расположилась огромная толпа подростков, сидящая на раскладных стульях, раскладушках или на принесенных, из ближайшего парка, лавочках. «Что-то я не помню, чтобы Юнми отказывалась печатать книгу в Японии», вспоминает Дунок. «Наоборот, это они не хотели ее издавать, утверждая, что японцам не интересны наши разборки». Точно. Юне, даже, пришлось пообещать нанять негра, чтобы тот переделал роман под японского читателя. Хорошо, что напомнил, как там дела у нашего негра, точнее, у госпожи Катигова. У нее все хорошо. В Кирин выпускной класс сготовится к Сунын, поэтому занятия по японскому у них отсутствуют. Она пообещала к 20 числу предоставить черновой вариант по измененному сюжету. Представляю, как сейчас кусают локти наши коллеги из Тосибата. Они напечатали всего 10 тысяч экземпляров, а после такой рекламы, желающие купить книгу порвут их на куски. Ага, как нас сегодня чуть не разорвали. Придется им тоже пустить в продажу электронную версию. Кафе на севере Инчхана, пригород Сеула. Раннее утро. В небольшой зал входит мужчина, одетый в неприметный серый плащ, заказывает тарелку Хэмилтон, суп из морепродуктов, и присаживается на один из 4 столиков. Спустя 5 минут, в пустом кафе появляется еще один незнакомец. Он заказывает мийокук, суп из водорослей, и подсаживается к единственному в помещении посетителю, который не спеша ковыряется у себя в полупустой тарелке, выуживая из нее мелко нарезанные кусочки моллюсков. «На автостанции тебя ожидает посылка». Новоприбывший, усаживаясь за стол, М незаметно оставляет перед соседом ключ с брелком. «Дед хочет, чтобы ты начинал готовить эвакуацию. Моя младшая племянница опять спутала вам все карты», улыбается в ответ мужчина в плаще. «Нет, просто перестраховка. Дед затеял свою игру и не хочет, чтобы нашу великую писательницу задело. Видео из клиники видел?» «Видел, как и видео из дома невестки. Дед просил меня с тобой поговорить об этом. Твоя старшая племянница сейчас в карцере городского изолятора. Мы готовим на утро операцию. Хотим использовать Сунок, чтобы на время стравить наших гадюк». «Что с ней?» – насторожился мужчина. «Ее избили уголовницы. Почти сутки не кормили и не мыли. Не волнуйся, капитан, через 5 часов она будет в нашем госпитале. Мы бы ее еще вчера вечером вытащили, но уж больно удачно наш клиент подставился. Нужно было подождать, пока он окончательно проглотит наживку. Не переживай, с девчонкой будет все в порядке, как в прошлый раз». Недовольно нахмурился тот, кого назвали капитаном. «В этот раз все будет чисто. Даже тебя для подстраховки вытащили. Ты точно уверен, что Юнми нейтрал? А то она своей активностью все графики ломает. Военную разведку, как мы знаем, она послала. С контрразведкой у нее тоже вражда. Еще и я ее попросил, чтоб не связывалась с кем попало. Она точно не в игре, если только твои не мутят. Набам ее немного направляет в нужном направлении, но там личное. Ванин несколько наших охранниц, они докладывают, что Юнми ни с кем особо не советуется. Есть там, правда, одна подозрительная пассажирка. Твоя племянница с ней на французском и итальянском часто секретничает. Мы записали пару разговоров, перевели и выяснили кое-что интересное. Подробности должны быть в кейсе. Интересную подружку завела себе твоя племяшка. Дед даже собрался ее вербовать после выхода из тюрьмы. Ладно, с этим все понятно. Что с моей семьей? Должны были послезавтра вывезти в Китай, но из-за нового расклада пришлось переиграть. Дней через 10, но не раньше, вывезем сыновей, а потом всех остальных. Квартира в Посадине, которую ты себе присмотрел, уже оплачена. Через 11 дней бывшие хозяева съедут, пару дней на санобработку, и твои пацаны могут заезжать. 17-го в Корее их уже не будет. Ладно, 2 недели потерпит. Что там с эвакуацией? Какие у меня ресурсы? Понятия не имею. Все инструкции в кейсе, который дожидается тебя в ящике. В следующий момент к столу подошел официант, неся на разносе суп, специи и столовые приборы. Опустив заказ перед посетителем, он рассчитал мужчину, который пришел раньше, и, подождав, пока тот уйдет, собрал со стола грязную посуду. Дом семьи Ким. Утро. Сынок, я вчера вечером говорила с внучкой о нашем подарке Джувону к его окончанию службы в армии. Ты об агентстве, я все еще против. Деньги дам, но помогать не буду. Да подожди, не суетись. Мы тоже теперь думаем, что ты прав. Музыкальное агентство – не самое удачное вложение средств. Мальчик там и полгода не продержится. Банкротство и потеря лица – не самый хороший жизненный урок для Джувона. А я думаю, как раз то, что надо. Пусть перебесится и возвращается в семью. Подожди, ты что, опять манипулируешь мной? Нет-нет, ну что ты, Данвук, наоборот, я предлагаю окончательно забыть про этот проект. Есть другая идея, но мне нужно будет твое одобрение. Хальмани, ну что ты там опять придумала? Тяжело вздыхает сын. Я хочу успеть застать внуков, а так как никто не собирается мне в этом помогать, то придется все делать самой. Мама, я даже боюсь спрашивать, что ты там придумала. Данвук собирался еще пошутить насчет своего недостаточного возраста для знания подробностей, но заметив, с каким серьезным лицом смотрит на него мать, вовремя передумал. Джувон не хочет жениться, и я его понимаю, даже кое в чем поддерживаю. Где гарантия, что его избранница захочет сейчас иметь детей, или окажется достаточно здоровой для того, чтобы иметь хорошее потомство? Значит, Юнми ты больше не рассматриваешь в качестве его невесты. Облегченно вздыхает сын. Пока нет, но речь не об этом. Скажи, что мне мешает получить от внука внебрачных детей? Данвук ненадолго задумался. Предложение Хельмани ему не понравилось, но по сравнению с покупкой музыкального агентства Фан и назначение младшего сына на должность его директора, новая идея матери была намного дешевле и безопасней. Я правильно понял? Ты собираешься нанять несколько девушек и по очереди подкладывать их под моего сына. Заплатишь им, и, если у кого из них появится достаточно здоровое потомство от Джувона, признаешь этих новорожденных частью нашей семьи. Младшему это, конечно, не понравится, но он сам виноват. Если все так, как я описал, то можешь считать, мое согласие у тебя есть. Не все так просто, сын. Мой план потребует кое-каких вложений. Хочу совместить приятное с полезным для нашей семьи. Данвук снова тяжело вздохнул, отложил палочки и повернулся к матери. Ладно, рассказывай, что вы там придумали. До отъезда есть еще 20 минут. В ожидании 9-го щелчка зубами. 9 часть. Дом семьи Ким. Утро. Проводив сына, Хальнани вызвала заместителя Сану. Старший смены охраны явился к хозяйке поместья меньше чем за 5 минут, держа в руках небольшую коробку. «Госпожа Муран, господин Сану просил вам это передать, а когда он сам прибудет?» — поинтересовалась женщина, доставая из пакета, пахнущую типографской краской, книгу. «Должен скоро быть. Сказать ему, чтобы явился к вам как появится? Нет, пусть сперва закончит все важные дела, а потом подходит. Я буду ждать в своей гостиной». Спустя около 20 минут, надев очки, Хальмани, щурясь, переворачивает очередную страницу, приговаривая при этом: «Интересно, интересно». Раздается осторожный стук в дверь. «Входи, Сану», зовет женщина и, подняв со стола черную визитку, на которой красным, размашистым шифром написано «Агдан», она вставляет ее в книгу, используя как закладку, и закрывает ее. В гостиную осторожно входит начальник охраны, как обычно, держа в правой руке неизменный планшет и папку с бумагами. «Присаживайся. Твои аналитики уже занимаются этим», — она указала на лежащий на столе том в кожаной обложке, стилизованный под старинный гримуар. «Мы еще позавчера его изучили. Сейчас уточняем детали, которых не было в электронной версии. Пока, явных угроз и раскрытия конфиденциальной информации о семье Ким обнаружить не удалось. Есть несколько мелких оговорок, но они проходят, скорее, как недоказуемый вымысел. Давай без подробностей, я еще не читала. Хочу знать, что означают эти стихи». Женщина открыла первую страницу и прочитала написанный на ней от руки текст. «Здесь женщины ищут, но находят лишь старость. Здесь мерилом работы считают усталость». Она отрывается от текста и комментирует: Спорные утверждения, хотя и не лишенные смысла, но вот дальше непонятно. Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи, здесь первые на последних похожи, и не меньше последних устали, быть может. К чему она это написала? Странные стихи. Если это Сичжа, тогда к чему это продолжение? Быть скованными одной цепью, связанными одной. Это песня госпожа, точнее марш. Помните ее первую написанную музыку, марш «Красная тревога», которую она подарила армии, и из-за которой оказалась на каторге. Мы думаем, что таким оригинальным способом Юнми хочет напомнить всем, с чего все началось. Подобные стихи есть во всех подписанных экземплярах, которые достались первым покупателям. Они все повторяются в каждой четвертой книге, то есть всего 4 куплета. В некоторых даже есть ноты. Уверен, через несколько часов можно будет услышать серую неподвижность в любительском исполнении. Как ты сказал, серая неподвижность. Юнми никак не обозначила наименование своего нового марша, поэтому ее поклонники решили, что название им нужно будет придумать самим. Онлайн-голосованием был выбран вариант прямо противоположный красной тревоге. Интересно, интересно. Тогда еще вопрос. Изображение на корешке, это что? В доме семьи Пак, где сейчас расположился штаб ее фанатов, на стенах развешано несколько картин с ее портретами. На одном из них, сделанным карандашом, Юнми изображена одновременно в 3 ракурсах. Левая часть в военной форме, центральная в тюремной робе, а правая в фольклорной хламиде, стилизованной под костюм европейской мудан эпохи Чосон. На корешке изображена левая часть рисунка, обратите внимание, 3 линии, это погон морского пехотинца в звании старшины, то есть сангса. Именно в таком звании ее уволили из армии. Хочешь сказать, что будет еще 2 книги, и если их выстроить вместе, то на корешках получится тот рисунок, о котором ты говорил? Да госпожа, фанаты считают, что это такая пасхалка. Это, я знаю, что это такое. Тут что ни страница, то пасхалка, а то и несколько. Пока тебя ждала, прочитала несколько страниц. Особенно понравилось про отца Юджин, который растил принцессу, а вырастил клиническую дуру. У Хельмани даже выступила улыбка на губах, когда вспомнила недавно прочитанный отрывок. И ведь не поспоришь, из Джувона, вон, тоже придурок вырос, а все потому, что мамочка его баловала без меры. Я-то сразу поняла, на кого она намекает, когда в родителях этой тощей дуры узнала Данвука Инхи. Вот что, Сану, подготовь мне ссылки на те страницы в сети, где обсуждают книгу. И там, где будет звучать эта песня, тоже не забудь. Хорошо, госпожа, что-нибудь еще? Нет, это все. Можешь идти, а я пока здесь почитаю. Наутилус скованный одной цепью. https://youtube.xvd9.gqf.qt11. 3 апреля 14.50, 04.04.7.50 по сеульскому времени. Лос-Анджелес, главный офис кинокомпании Disney, кабинет генерального директора. Рой Чапик сидел за огромным стеклянным столом, поудобнее умастившись в кресле, и читал книгу, которую ему недавно доставил курьер. Достать в Калифорнии англоязычную версию романа этой корейской школьницы оказалось крайне непросто. После утреннего блока международных новостей, в которых, по традиции, рассказывалось о том, что за ночь произошло на противоположной стороне планеты, и так, немногочисленный тираж книги, смели с полок буквально за минуты. Пришлось звонить в редакцию и ждать, пока несколько последних экземпляров доставят самолетом из Сан-Франциско. Кто же знал, что у девочки вчера окажется такой насыщенный день, а во всем остальном мире не произойдет ничего такого, на что можно было потратить время в утреннем новостном блоке. Правда, телевизионщики перепутали Северную Корею с Южной, а саму Пак Юнми обозвали корейской ниндзя из древнего самурайского рода. Больше всего, в этой книге, ему понравилось предисловие, та часть, в которой темные и светлые силы дают добро на текст романа. Он уже видел, как эти слова сплетаются из тумана и, под драматическую музыку, предстают перед зрителем в кинотеатрах, задавая нужное настроение. К сожалению, дальше шла маловразумительная чушь с элементами мистики и любовной драмы. Если бы не многочисленные сноски, объясняющие что к чему, он бы окончательно запутался в этих странных именах, названиях и излишне вычурных диалогах. «Господин директор, звонок из Кореи», передала по селектору секретарь. «Что-то случилось с нашими агентами. Их не встретили в аэропорту. Почему звонят мне?» «Нет, с вами желает пообщаться директор кинокомпании Next Entertainment по вопросу сотрудничества. Зовут Гиш До Бун, по слогам произносит секретарь непривычное имя. «Ты сказала корейской?» Мужчина настораживается. Его лицо, из задумчиво расслабленного, моментально преображается в оскал хищной акулы, которая почувствовала запах наживы. «Хорошо, давай пообщаемся. Надеюсь, он говорит по-английски. Добрый день, господин Чапикрой. Вас беспокоит директор корейской киностудии НЕ. Предлагаю обсудить возможность совместного участия в проекте экранизации нового романа Пак Юнми». Слух генерального директора слегка резануло то, как кореец произнес его имя и как построил предложение, однако он уже привык общаться с людьми, плохо говорящих на английском, а главное, плохо разбирающихся в культуре американских деловых переговоров. «Называйте меня просто Рой. Скажите, почему вы не связались с моими агентами, которые вчера вылетели в Корею, а позвонили лично мне? Дело в том, что, перед тем как общаться с вашими менеджерами, самолет которых еще не приземлился, я хотел обсудить с вами личность самого писателя. Точнее, предупредить о ее, не помню как это по-английски, но пусть будет, коварстве. Понимаете, в чем дело? Кроме корейского варианта книги, она сейчас заканчивает еще японский вариант, и американский, точнее англоязычный, но рассчитанный на американского читателя. Мы думаем, она хочет продать эксклюзивные права на свою книгу сразу нескольким кинокомпаниям, нам корейскую версию романа, вам английскую, японцам и французам свои варианты книги с измененным сюжетом. Она полиглот, владеет 6 или 7 языками. Чтобы не стать жертвами этой аферистки, предлагаю использовать ее произведение совместно. Что вы думаете о моем предупреждении, точнее, предложении? Из сбивчивых объяснений корейца, Рой вынес для себя 3 вещи. 1. Корейцы считают эту книгу крайне интересной для экранизации, что косвенно подтверждает вывод аналитика, который подсунул ему отчет по этому роману. 2. Корейцы во что бы то ни стало хотят выкупить права на эту книгу, и, если им не удастся договориться с Дисней, то они воспользуются лазейкой и выкупят права только на корейскую версию романа. 3. И последнее. Больше всего Рой не любил делать экранизации. Если картина становилась успешной, все лавры доставались писателю. Если проваливалась в прокате, виноватой делали киностудию, которая не сумела правильно донести до зрителей замысел автора. Однако конкретно в этом случае данное правило не работало. Автор сама косплеила собственный роман, совершенно не заботясь о его изначальном смысле или философской подоплеке. Такая ситуация позволяла снимать картину по мотивам разных вариантов книг, а это как раз то, что ему было нужно. Это интересное предложение, и мне нужно будет его обдумать. Оставьте моему секретарю координаты человека, который с вашей стороны будет участвовать в переговорах, и мои люди с ним свяжутся, как только я проконсультируюсь с юристами и свяжусь с ними. Попрощавшись с коллегой из Кореи, Рой Чапик подождал, пока секретарь запишет координаты контактера, после чего вызвал ее к себе в кабинет. «Для начала мне нужна вся информация по этой корейской школьнице, а то по новостям, как обычно, несут всякую ересь. Свяжись с аналитиками, пусть через час подготовит по ней подробный доклад. Дальше, найди кого-нибудь из незанятых сценаристов, и пусть он это», Чапик указал на книгу, «прочитает и перескажет своими словами, а то я в этой азиатском ни фака не понял. И главное, когда Дин не прилетит в Сеул, пусть срочно со мной свяжется. Когда он, кстати, прилетает? Через 1.5 часа. Хорошо». Мужчина с облегчением отложил книгу в сторону. «Что у нас по остальной текучке?» Икпанин. 4 апреля. Утро. А утром он снова проснулся знаменитым, уставшим и не выспавшимся. «Вчерашний день был настолько богат событиями и впечатлениями, что я полночи не мог заснуть, продолжая обдумывать произошедшее. В 7 утра, через час после общего подъема, еле смог заставить себя подняться и умыться. Проживание в отдельном карцере все-таки имеет некоторые плюсы, например, собственный распорядок дня. Первым уроком после завтрака должна была быть новейшая история, но, к счастью, вовремя объявилась Йоны, и я, прихватив из комнаты 5 книг, в сопровождении 2 строгих и, как и я, не выспавшихся гоблинш, поплелся в комнату для свиданий. «Привет, как спала?» Весело поприветствовала меня мой новый агент, окруженная 5 счастливыми корейцами, среди которых обнаружились 2 мои вчерашние милашки и высокий подросток, который стоял в очереди самый первый. Еще присутствовала Габи и мускулистый парень лет 25 с военной выправкой. «Мы принесли вам ваш пиджак», — выпалила одна из девушек, и, на вытянутых руках, протянула мне предмет моего утерянного вчера гардероба. Честно сказать, вчерашний костюм, который мне выбрала Йоны, меня, по ходу его использования, сильно разочаровал. Он постоянно за все цеплялся, был не в меру девчачьим, и в нем было реально жарко. От пиджака я избавился, как только сел за рояль, и до конца вечера не надевал. Отдавая его в залог барыге, надеялся больше никогда не увидеть, и вот тебе раз, пропажа вернулась. Спасибо, Анни, я ужасно переживала, что больше никогда его не увижу. Что-то мне подсказывало, что девчонки приперлись в Анин не за деньгами, которые вчера обещал за возвращение тряпки, а чтобы еще раз поглазеть на меня, поэтому про 100 баксов деликатно забыл. Как я могу вас отблагодарить? В благодарность за возврат совершенно бесполезного предмета одежды, пришлось расписаться на нескольких десятках книг. Оказывается, сюда приехала целая толпа народу, но впустили только этих пятерых. Пока расписывался, выслушивал восторженные комментарии в свой адрес и всякие забавные несуразности. Например, сегодня утром несколько американских телеканалов, неправильно переведя японские новостные выпуски, объявили меня потомком старинного самурайского рода, причем не японского, а корейского, который, коммунистический режим, насильно принуждал к совершению военных преступлений. Самое забавное, что столицей Пукхан американские репортеры объявили Сеул, а Гунхи лидером трудовой партии КНДР. В общем, сегодня, с самого утра, корейские новостные агентства наперегонки зубоскалили по данному вопросу, соревнуясь друг с другом в остроумных советах и предложениях по выходу из этого международного казуса. Еще я узнал, что к 7 утра был выкуплен практически весь тираж, причем по фиксированной цене. Большинство владельцев магазинов не успели поднять цены, так как, приехав утром на работу, от моих книг обнаружили одни пустые коробки. Сейчас ночной дозор можно купить только в онлайн-магазинах по цене от 150 тысяч вон за штуку. Проводив милашек и сопровождавшего их парня, нагрузив каждого коробкой полной подписанных книг, поговорил немного с Габи и сопровождавшим ее парнем по имени Санин, который оказался самопровозглашенным лидером фан-клуба «Вечерний дозор». Вечерний, потому что большинство его участников могут принимать в нем участие только вечером. В процессе разговора узнал, что вчера, как только мою семью развезли по казенным заведениям, в наш дом, конечно же для охраны, оставленной без внимания собственности моей семьи, сперва проникли активисты Red Alert, а потом и боевики ВД. После недолгих переговоров, они договорились поделить между собой зал-кафе, затащив в него арктехнику и устроив в нем свои штабы. Все личные вещи были аккуратно упакованы и сложены в нашей Сунак-спальне. Йоны, после того как я ее отпустил отдыхать, для экономии, решила не ехать к себе в далекую спальную окраину Сеула, а направилась ко мне домой, благоразумно предположив, что утром оттуда будет быстрее добраться до Анин. Каково же было ее удивление, когда она, у мамы в кафе, обнаружила толпу молодых, воинственно настроенных корейцев и их боевых подруг, готовящихся к защите книжных магазинов от посягательств, затаивших на меня обиду, силовых министерств. Почему-то все были уверены, что утром тираж попытаются арестовать. В общем, вместо того, чтобы сразу лечь спать, девушке пришлось срочно возглавить боевой штаб моих фанатов и распределить между ними полномочия. Red Alert поручила создание и модерацию нашего нового сайта, все остальное делегировала такому же, как и я, бывшему старшине морской пехоты, Санца, Ли Санину, после чего завалилась в нашу Сунак-комнату, очистила немного места на полу и легла спать. Лидер дневного дозора оказался довольно незаурядной личностью. В прошлом, начинающий функционер Ассоциации ветеранов морской пехоты, он сколотил внутри этой уважаемой организации партию единомышленников, которая, по его заверению, всегда выступала резко против моего гонения и последующего осуждения. Когда вышла электронная версия книги, он и еще около двух десятков бывших морпехов, ранее составлявших костяк молодежного движения Ассоциации ветеранов, публично покинули ряды этой, погрязшей в трусости и пассивности, организации, наговорив, при этом, кучу плохих отзывов в адрес бывшего руководства. Покончив со всеми необходимыми, в таких случаях, процедурами, они сразу организовали свой собственный клуб по интересам с блэкджеком и прочей инфраструктурой. Назвали они новую партию «Либеральный союз молодежи «Вечерний дозор». Программа новой организации пока состояла всего из нескольких пунктов. Это обеспечить идеологу современного корейского либерализма, то есть мне, безопасность, свободу и возможность покинуть страну, чтобы потом, непременно из-за границы, мотивировать своих адептов на новые подвиги и свершения. В отличие от Габи, Санин был не фанатиком, а честолюбивым партфункционером, желающим растолкать наверху старых пердунов и пропихнуть на их место молодых да горячих, своих друзей с собой во главе. Он вовремя заметил в политическом пространстве Хангук свободную нишу и поспешил первым застолбить ее за собой. Формально у движения есть духовный лидер, который, как и положено всем зачинателям всего хорошего и правильного, принес себя в жертву ради светлого будущего неблагодарных соотечественников. Пока великий гуру страдает в сырых застенках, фактический руководитель движения, от его имени, спокойно формирует партийную структуру без оглядки на официального главу и идеолога. В общем, этот парень был хитрым, умным, честолюбивым, а главное, мы друг друга сразу поняли. Я ему в Корее не нужен, по крайней мере на свободе. Ради возможности спокойно строить на мне свою политическую карьеру, он будет делать все, чтобы я как можно дольше находился вне государственно-правовой жизни страны. При Йоне и Габи я не решился с ним откровенничать, но попросил навестить себя дня через три, для обсуждения организационных вопросов. В программе его партии, сразу за обращением в международные суды и моим освобождением, значилась эвакуация из Кореи, в целях обеспечения безопасности и лучших условий для творчества, а это именно то, что мне больше всего нужно. Быстро переговорив с этими двумя лидерами моих поклонников, и разрешив использовать дядин дом в качестве штаб-квартиры, как собственно и собирался, я признался им, что и так, в ближайшее время, собирался выкупить эту недвижимость и передать его своим последователям для организации собственного музея, деньги от работы которого они могут использовать на свои организационные нужды. Потом я отозвал в сторону своего нового агента и спросил, поступили ли на мой счет 200 миллионов от Сигрупп. Внезапно оказалось, что кроме обещанных денег от Хибин, на японский счет постоянно приходят небольшие переводы, и что там накопилось уже почти полмиллиарда. На мой немой вопрос, девушка пояснила, что это частные пожертвования, в основном на оплату адвокатов для международных судов, а также на лечение мамы, корм для мульчи, залог для сунок и прочие бытовые нужды. Ну что я могу сказать, Сони реально красавцы, сами денег отслюнявили, и народ на это дело сагитировали. Я им теперь вроде как должен оказался, думал я, рассматривая на телефоне Йоны длинную простыню с отчетом о поступлениях на мой счет, и все новых, и новых переводов из Японии и США. Решено, отдам права на книгу американцам, ну а местным, чтоб не обижались, продам идею Дорамы Унгарс, Унифилле, французский сериал «Мальчик-девочка», франшиза на Украине, Лися плюс Рома, в России, Саша плюс Маша. Когда учил французский, просмотрел пару десятков выпусков этой ситком-комедии. Здесь, в Корее, где с этим делом все не очень просто, подобное шоу должно будет пользоваться особой популярностью. В общем так, Йоны, у тебя теперь есть толпа бесплатных помощников. Попроси их съездить к моим родственникам и узнать, сколько они хотят за дом. Не торгуйся, заплати по максимуму. Им деньги нужней. Этим, киваю на будущих политических акул, отложи 100 миллионов. Сразу все не давай, выделяй только под конкретные цели. Пообщавшись еще немного с Габи и Санин, и объяснив им ситуацию с домом, мы попрощались, и они, воодушевленные моим обещанием дать им денег на крупные расходы, отправились и дальше строить на мне свои политические карьеры. Когда, наконец, мы остались наедине, Йоны нагнулась и достала из-под стола огромный футляр. Вот, это просили тебе передать. Доставили утром из офиса министра образования. Она дернула замочек, откинула крышку, и перед моими глазами появилась большая акустическая гитара ядовито-белого цвета. Курьер сказал, что это концертный инструмент для съемки документального фильма. Просили, по возможности, пользоваться им аккуратно. Ручная работа. Подарок бывшему министру от делегации БУК, когда между севером и югом было очередное потепление отношений. Осторожно достаю инструмент, при этом вспоминая, что одной из основных статей экспорта Северной Кореи является изготовление музыкальных инструментов ручной работы. Рассматриваю корпус. Основным недостатком дешевых гитар является то, что со временем между верхней декой и кантами появляются микротрещины, из-за чего инструмент начинает репеть, перестает держать ноты и его приходится постоянно перенастраивать. Рассмотрев края и убедившись, что мастер не пожалел хорошего клея, несколько раз легонько ударил по корпусу, чтобы послушать звук, а услышав его, тут же влюбился в эту гитару и пообещал себе сделать все возможное, чтобы больше никогда с ней не расставаться. Еле удержал себя, чтобы не броситься настраивать свою белую прелесть. Вместо этого выложил на стол 5 прихваченных из камеры книг и, достав неизменно красный маркер, принялся на них расписываться. 2 книги, как и обещал, подписал хирургу Лиданхуну и его жене, по одной главврачу и санитарке Юра, а последнюю попросил передать маме. Она все равно ее прочтет, или ей расскажут, так пусть это сделает на экземпляре тома с пожеланиями здоровья от любимой младшей дочери. Строго-настрого наказав Йоны выкупить у лояльной нам санитарки вчерашнее видео и, по возможности, записи с камер наблюдения, я погнал ее в клинику, напомнив, что к 2 часам дня она должна вернуться в Анин, чтобы присутствовать на переговорах с американцами. После ухода Йоны упаковал гитару в чехол и потащил на выход. Естественно, что гоблинши наотрез отказались меня пропускать обратно в тюрьму, пока я не сдам в склад хранения личных вещей мою белую прелесть. Не знаю, чем бы все это закончилось, но тут приехала на бам и начала на всех орать. На меня, потому что завтра на концерт приедет некая Сунсель, лучшая подруга нашего президента, а у нас ничего не готово, и я, нет, чтобы репетировать свои музыкальные номера, припираюсь тут с охраной из-за незначительных глупостей. Охрана тоже свое получила, потому что они тупые коровы, которые ни хрена не понимают в музыке, и никогда не поймут, потому что, по итогу этой беседы, я, вместо того, чтобы мчаться на уроки, потащил Мону, так я назвал гитару, в честь Монсеррат Кабалье, в зал для занятий хоря, но только я ее настроил, как примчалась Лису, увидела у меня в руках мою единственную в жизни радость, и как начала конючить, чтобы я ей позволил завтра выступать с этой гитарой, что я не выдержал да и согласился, но при условии, что она за день выучит песню на латинском и основные аккорды с переборами. Даже исполнил для нее Цанцион дел Мариачи. Минут 30 она переписывала незатейливый текст и зарисовывала аккорды. К слову, на гитаре Лиза играла очень даже неплохо, правда с вокалом была беда, но это если выть на корейском. А вот для страстного проговаривания мелодичных испанских текстов, голос был то, что надо. Кого-то он мне даже напоминал, но вот кого именно, вспомнить никак не мог. Потом снова появилась Набам, притащив с собой всех выступающих завтра участников концерта, выдернув их с уроков и работ в швейном цехе, и сообщила, что репетировать нам сегодня до самого отбоя, чтобы, так сказать, завтрашний концерт прошел на ура. Мы с Лизой предложили вставить дополнительный номер, в честь начала года Латинской Америки. Директриса послушала мои переборы под задорное пение подруги, похмыкала, назвала латиносов странными, раз у них принято такое слушать, но номер утвердила, и отправила Лису тренироваться на крышу, чтоб своими странными мотивами и пением не мешало остальным спокойно репетировать. Когда начальница нас наконец покинула, я выдал Бонсу и ее банде пакет с хоккейными рубашками, пояснив, что отдела с рэперской одеждой в торговом центре не оказалось, поэтому я взял им эти большие спортивные рубахи. Неожиданно выяснилось, что в этом мире пока еще не принято носить одежду на несколько размеров больше, как бы намекая на то, что это трофей, полученный разбойным путем у более сильного противника. Концепция того, что участницы тюремного хип-хоп-коллектива, в свободное от отбывания тюремного наказания время, грабит американских хоккеистов, причем, прямо во время матчей НХЛ, почему-то не вызвало ни у кого понимания. Рубашки они, конечно, забрали, выступать в цветастых хламидах всяко лучше, чем в серых тюремных робах, но потом мне столько пришлось выслушать претензии относительно своих умственных способностей, что я не выдержал и тоже на них вызверился, сообщив, что придумал им новую песню под новый лук, но хрен они у меня ее теперь получат, и вообще, они все неблагодарные дуры и уродливые коровы. В итоге мы все перессорились, и, если бы не Юмати, которая пообещала завтра все подшить, я бы уже сидел запертый в карцере за очередную массовую драку. Самое забавное, что, после того как я наврал про новую песню, я ее реально придумал, то есть, она сама перевелась. На идею меня натолкнуло то, что завтра Ванин притащится представитель президента, и наверняка будет склонять к прошению о помиловании. А вот фиг ей. 2 часа спустя, стою потный посреди зала, вытираю полотенцем лицо. Новая шляпа оказалась немного тяжелее, чем та, что склеила для меня Юмати, зато танцевать в туфлях оказалось намного удобней, чем в кроссовках, перекрашенных черным фломастером под туфли. Странные движения, авторитетно заявляет Бонсу, это не танец, а петушиные кривляния. С тебя все будут смеяться, тыкать пальцами и говорить, что ты глупая и странная. Смотрю на эту обезьяну в юбке и думаю, сказать ей, на кого она сама похожа, или вежливо объяснить, в чем она везде не права. Только что, перед этими неблагодарными курицами, я исполнил танец с шляпой в стиле Майкла Джексона, который подготовил к концерту. Музыку взял у одной американской девчачьей группы, в которой поют про то, с какими классными парнями они познакомились на последней пляжной вечеринке. Этой американской композиции уже лет 5, но по ритму она максимально близко подходила под стиль Майкла. Благодаря новым мужским туфлям со скользкой подошвой, удалось добавить в танец несколько новых эффектных движений, а вот с фетровой шляпой получилась беда. Трюки а-ля Джеки Чан перестали получиться, и теперь придется снова их переучивать. Движения, которые делала Юнми. https://youtubers.tutkng9h4. Можешь конкретно объяснить, что именно в этом танце странного? Вежливо интересуюсь у Бонсу, пропустив мимо ушей ремарку про петухов, тыканье пальцами и прочие странности. Так никто не танцует. А как все танцуют? Вот так, она делает несколько своих любимых движений. Смотрю на разгоряченную девушку, которая со мной спорит просто чтоб позлить, и самоутвердиться среди своей подтанцовочной свиты. Думаю, а надо оно мне, доказывать этой чокнутой, что она не права, и понимаю, надо. Вот это твое движение, оно что означает? Резко вскидываю руку, и медленно провожу ей возле волос, после чего эффектно убираю. Это движение называется телефончик, оно означает, позвони мне. Просвещает меня спорщица. А еще, когда так поднимаешь руку, грудь красиво поднимается. Можно провести по волосам, намекая на новую прическу, показать браслетик или кольца, намекнуть, чтобы спросил номер телефона, поправить прическу, хором галдят ее подруги. А знаете, о чем думают мужчины, когда вы так делаете? Спрашиваю, когда эти курицы наконец угомонились, они думают, что или у вас рука затекла, или вы пытаетесь прикрыть прыщ на шее. В отличие от нас, женщин, они подходят ко всему с практической точки зрения, потому что такими их сделала эволюция. Естественный отбор у них был более жесткий, чем у нас, и в нем выжили только те, кто оценивает окружающих, в первую очередь, с точки зрения выживания и практичности. Слова вроде «эволюция», «выживание», «естественный отбор», «практическая точка зрения» в спорах с девушками действуют как магические заклинания. Стоит их произнести, и любая высказанная чушь приобретает глубокое научное обоснование. В своих танцах мужчины не используют намеков и экивоков, у них все логично и практично. Делаю несколько движений с резким разворотом, поправлением несуществующего пиджака и касанием промежности. Если ты, глупая корова, еще не заметила, я, для вас, неблагодарных куриц, танцую танец молодого горячего мужчины. Когда для вас в последний раз танцевали парни? Ладно, спрошу по-другому, когда в последний раз к вам на свидание приходили симпатичные мальчики? Торжествующе осматриваю толпу озадаченных кореянок и понимаю, что сгоряча коснулся больной темы местного сообщества, которую, по местным неписанным правилам, не принято касаться. Снова, как и когда-то давно, еще в другом мире, чувствую себя бесчувственным чурбаном, который не способен понять женщину. Извините, девчонки, наконец решаюсь исправить ситуацию, я не хотела вас обидеть. Я скажу начальнице, что вместо танца буду петь песню. Нет, нет, нет, звучит со всех сторон, и неблагодарные курицы бросаются уговаривать меня не отказываться выступать, а показать еще раз те движения и раскрыть им их тайный смысл. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Звучит в голове странная фраза, видимо призванная намекнуть, что, хоть я здесь, в теле девочки уже нахожусь 2 года, но до сих пор не разгадал этот сакральный секрет таинственной женской души. Смотрю на висящие над дверью часы, потом на галдящих вокруг меня неблагодарных куриц. Прикидываю, сколько осталось до приезда американцев, и тяжело вздыхаю. Вот как им объяснить, что, за все время нахождения здесь, этот танец, это самая первая выпавшая мне возможность почувствовать себя настоящим мужчиной, и открыто, ни от кого не скрываясь, немного побыть им. Поздравляю всех женщин с праздником, желаю всегда оставаться такими же таинственными и загадочными, и от этого еще больше любимыми нами и желанными. Всем, кто желает отблагодарить автора за творчество, прошу пожертвовать немного средств на благотворительную деятельность партии Анатолия Шария, или помощь чем можно беженцам с Украины, в ожидании девятого щелчка зубами. 10 часть, 04 апреля 13:30, Икпанин. Был такой, то ли анекдот, то ли басня о том, что товарищ Сталин, когда писал свои статьи или новые законы, часто допускал одну и ту же грамматическую ошибку. Чтобы не ставить лидера государства в неудобное положение, Совнарком по науке и образованию был вынужден изменить под него правила грамматики, и в один прекрасный момент, обязал всю молодую Советскую Республику ставить после шиша букву и они. Нечто подобное произошло и в Корее этого мира. Некий уважаемый чиновник, публично выступая на тему одной из латиноамериканских стран, назвал испанский язык латинским. Уважаемого человека никто не поправил, и ошибка пошла в народ. С этих пор, корейцы, в общении между собой, стали активно использовать такие термины, как американский язык, латинский, бразильский, канадский и прочие. Я поначалу возмущался, поправлял всех, объяснял, как правильно говорить, но народ с меня только ржал и продолжал пародировать безграмотного чинушу. Если бы не Юмати, вовремя объяснившая подоплеку, я бы до сих пор продолжал тупить и оставался объектом троллинга. Но речь не об этом, а о том, что час назад Йоне позвонил лично секретарь министра иностранных дел и попросил ее обсудить со мной вариант написания еще нескольких песен на латинском языке, вроде той, что исполняет Барам. Так и сказал, на латинском или бразильском. У них, видите ли, бюджет на культурную программу не до конца освоен, и они, по этому поводу, зело переживают. Набам перевела мне эту просьбу примерно так: они, по моей вине, вляпались в дипломатический скандал. Новый министр с чего-то себе придумал, что я специально наехал на его подотчетную организацию ради дополнительного хайпа, самоутверждения и желания показать всем остальным чинушам, какая Агдан опасная и злопамятная. У этого действа, прямо этой ночью, была и предыстория. Японские телеканалы, подстрекаемые Sony, вчера вечером сделали из меня звезду мировых новостей. Американские репортеры в Токио, то ли с перепоя, то ли от плохого знания языка, в сильно искаженном виде, спионерили эту сенсацию для своих телеканалов. Получилась такая ядреная чушь, что даже если специально постараться, не придумать. Они, в одну кучу, намешали самураев, ниндзя, кровавые репрессии, книгу, написанную кровью на туалетной бумаге, и прочую низкопробную чушь. Народ было стал задаваться вопросами, откуда на видео, снятого якобы в коммунистической Корее, появились современные небоскребы и ультрамодная медицинская клиника, но тут с официальным обращением выступил лидер ИБУК, Пак Чен Ын, и все испортил. Он сходу обвинил во всех моих бедах южан, рассказав, как все примерно было на самом деле, добавив при этом очередную кучу от себятины, но так как всем известно, что северянам верить нельзя, и все, что они говорят, надо делить на 10, то моя история сразу засияла новыми красками. Кто-то из журналистов даже предложил устроить флешмоб и, в знак протеста против моего гонения, призвал приносить к забору посольства КНДР игрушечное оружие. Быстро выяснив, что дипломатические отношения Пукхан поддерживает с весьма ограниченным числом стран, весь собранный старый детский хлам в виде сломанных игрушек, который родители еще не успели выбросить на помойку, народ массово потащил к посольствам и консульствам Китая, России и Ирана, так как именно эти амбассады были объявлены представительством диких северян в нормальном, цивилизованном мире. Видя, к чему все скатилось, наши мидовцы облегченно выдохнули, ведь все, что от них теперь требовалось, это ничего не делать и ждать, когда новость сама собой утихнет. Единственным слабым звеном в этой истории оставался я, точнее, приезд Ванин толпы журналистов с целью выяснить все подробности у главного участника скандала. Новый министр, который еще не успел набрать политический вес, а значит, всерьез опасающийся за свою должность, решил действовать на опережение и предложил мне, через Йоне, взятку. По старинному корейскому обычаю, если я приму его предложение, то это будет означать, что подношение принято, и, в ближайшее время, подотчетной ему организации опасаться нечего, по крайней мере с моей стороны. И вот теперь мы сидим и думаем, стоит ли мне заводить дружбу еще и с МИТом, или пусть они там сами разбираются. Проблема была в том, что от меня требовалось не отсвечивать какое-то время, пока скандал не затихнет, но как это сделать, когда завтра концерт, сегодня выход книги, да еще и приезд представителей Disney, которые, внезапно, перенесли встречу на вечер. В общем, сидим, думаем. У меня уже есть 4 песни, говорю я, и тут же уточняю, в голове. Половину ночи не спала, думала над просьбой Йоны. Срочно нужен синтезатор и мой компьютер. Вообще-то испанских песен я вспомнил больше, но большинство из них либо устарело, либо народ до них еще не дорос. Рано еще выпускать в этот мир Шакиру. В общем, остановился на 4 композициях. Для господина Джонхвана, «Бесами муча», которую он будет исполнять в окружении нескольких кружащих вокруг него пар, отплясывающих корейский вариант танго. Этой песне придется отдариться от МИДовца, так как неприятности ему от меня все равно не избежать. Вторая композиция – это «Канцьоне дель мариачи», которую я изначально собирался исполнять сам, но под бескомпромиссным натиском Лизы пришлось уступить ей. Кстати, я вспомнил, кого мне напоминает ее голос, и даже песню, которую этот голос исполнял, но выслушав мое предложение и прослушав пару куплетов, которые я исполнил в ее фирменной манере, подруга только презрительно хмыкнула и, посильнее прижав к груди гитару, снова помчалась на крыше отрабатывать непривычные аккорды и переходы. Песню про партизан пришлось оставить себе, потому что партизанка и так из скандалов не вылезает, а предложить ей исполнить эту композицию перед теми, кто от партизан больше всего страдает, это уже будет не просто скандал, а конец карьеры ее, ее менеджера и доверившегося мне министра. В итоге, песню, от которой отказалась Лису, придется предложить Циюн. Конечно, если она ее вокально потянет, и ее менеджер не заупрямится. Все-таки вещь довольно эпатажная, а девчуля, насколько я помнил, все еще несовершеннолетняя. В моем мире эта композиция не получила никаких наград, и, кроме Мексики, ее больше нигде не заметили, так может хоть в этом мире оценит. Хотя, а какой у меня собственно выбор? Не так уж и много из испанского я помню, так что перебирать особо не из чего. Смотрю на Набам, жду ее реакцию. Хоть тюрьма и большая, а свободного места в ней не так уж и много. Вон, даже коробки с подарочными книгами приходится держать у себя в камере, потому что по правилам пожарной безопасности их больше нигде не разрешается оставлять, даже в местной библиотеке нельзя спрятать, не говоря уже про вещевой склад. Здесь все по правилам, инструкциям и нормативам. Один шаг в сторону, и могут лишить лицензии. У меня есть 2 предложения, наконец рожает начальница, которая явно не в восторге от моей музыкальной карьеры. Оно и правильно, от моих литературных изысков доход больше, а вложения минимальные. Йоны сказала, что в Корее уже продано 1 000 000 разрешений на онлайн-чтение электронной версии книги. Набам на этом заработала 1,5 миллиона долларов. Ей выгодно, чтобы я и дальше строчил новые тексты, не отвлекаясь на всякие малобюджетные глупости. Она, конечно, понимает, что никуда ей не деться, но по инерции продолжает упираться.